Медицина. Логично предположить, что с медициной в закрытых городах должно быть все в порядке по умолчанию. Ибо если государство создает особо опасное и очень вредное с точки зрения влияния на организм человека производство, то после того, как оно позаботилось о бомбе, само собой, разумеется, нужно позаботиться и о создателе бомбы с точки зрения его здоровья. Если народ будет быстро умирать сразу после того, как овладевает бесценными знаниями и навыками, то никаких сил не хватит привозить и обучать новых. Кадры решали все, пришлось быстро сообразить, как создать и обеспечить систему охраны здоровья. Так и было задумано с того самого момента, когда ученые физики поняли, что хочешь или не хочешь, но от радиационного облучения люди умирают. И умирают довольно быстро. Поэтому обеспечение атомных производств медицинскими кадрами и всем необходимым для поддержания здоровья работников производства, а затем и быстро растущего населения, вскоре после начала работы стало приоритетом атомных начальников. Первые больницы размещались в бараках. Однако довольно быстро для нужд здравоохранения в числе первых по значимости и важности объектов были возведены медицинские корпуса. Первоначально медицинское обслуживание не делило население на профессионалов и гражданских. Все обслуживались и лечились вместе. На первой площадке атомного завода «Маяк» медикам приходилось наблюдать и обслуживать также местное население, проживающее за колючей проволокой, просто потому, что оно проживало на реке, куда атомный завод сбрасывал радиоактивные отходы, и обыкновенные местные врачи просто не понимали, от чего и чем так странно начали болеть люди. Эта ситуация вызывала недовольство медиков закрытого города в силу естественных причин. По большому счету, им было все равно, кого и от чего лечить. Однако они катастрофически не справлялись с потоком. К этому моменту стало ясно, что возникающие необычные болезни нужно выявлять вовремя, и возникла система профосмотров. Чтобы они были эффективными, их нужно было проводить регулярно. Добавьте здесь также тот факт, что им было необходимо строго хранить государственную тайну перед болеющим населением. Попробуй объясни сельскому жителю, иногда плохо владеющему русским языком, на двух пальцах, отчего у него возник лейкоз, при том, что ты не имеешь права говорить ни про завод, ни про загрязнение, ни про причину болезни. Медики взмолились, и эту обязанность с них сняли. Для наблюдения за внезатошным облучаемым населением был создан отдельный научный институт, сотрудники которого были уже строго обучены тому, что, как, кому и почему следует объяснять. С течением времени стало понятно, что разделение на профессионалов и местное население произвести все-таки нужно. Не просто потому, что с болезнями профессионалов должны работать врачи и специалисты, понимающие не только в вопросах медицины, но и в вопросах радиационного облучения, а еще и по причине гостайны. Было необходимо разработать систему шифрования названий заболеваний, учетов доз и прочие подробности, которую должны были знать только допущенные. Эта система должна была функционировать таким образом, чтобы при взгляде обычного человека на медицинскую карту пациента только допущенным было ясно все с первого взгляда по тем шифрам, которые были нанесены на нее. Смотрит сам пациент на свою собственную карту, а у него там полоска оранжевая, полоска черная, непонятные номера и наклейки зеленые и белые сбоку. Смотрит на эту же карту специалист системы и понимает каждую метку. Вот это означает, на каком заводе работает человек. Вот то, с каким продуктом, атомным элементом, следующее – достижение предельной дозы. И так далее, и тому подобное. Такая информация не могла просто бесконтрольно расползаться по специалистам. Ее нужно было хранить, а медиков контролировать и инструктировать точно так же, как и всех иных специалистов, связанных с атомным проектом. Чтобы достичь этой цели, население закрытого города поделили на две группы. Тех, кто связан с основным производством, и тех, кто просто живет в этом месте и по характеру своей работы не работает с радиацией. На деле это выражалось в том, что примерно к концу 50-х годов в каждом закрытом городе начинают параллельно функционировать две отдельные медицинские системы – для заводчан и для горожан. Для заводчан были созданы заводская поликлиника и стационар – клиническое отделение. Структура заводской поликлиники в целом совпадала со структурой обычной поликлиники. Терапевтическая помощь плюс полная линейка узких специалистов. В советские времена каждый специалист, нанимаемый на работу в заводскую поликлинику, должен был пройти специализацию в 6-й радиологической клинике в Москве, Химки. Именно в этой клинике лечили пожарных после Чернобыля в 1986 году и физиков после радиационной аварии в Белом море в 2019 году. В этом учреждении медиков учили как особенностям течения обыкновенных болезней, пораженных радиацией людях, так и, собственно, способам борьбы, лечения последствий самого радиоактивного загрязнения. Рабочими лошадками всего процесса в заводской поликлинике были терапевты. Их называли цеховые терапевты. Эти специалисты должны были знать обслуживаемый ими контингент, что называется, как свои пять пальцев. Именно им отводилась ключевая роль в поиске и профилактике заболеваний, которые могли быть вызваны радиационным воздействием. Каждый цеховой терапевт знал не только специфику обслуживаемого им атомного производства, но и каждого члена трудового коллектива в лицо. Специалисты заводской поликлиники работали по утвержденному строгому плану профилактических осмотров. Чтобы не отрывать работников от процесса производства и не давать им дополнительный выходной день, бригада медиков, состоявших из цехового терапевта этого участка и узких специалистов, выезжала на завод и работала непосредственно в его здравпункте. К каждому такому здравпункту был прикреплен фельдшер, который входил в структуру заводской поликлиники и подчинялся ее главному врачу. Быть фельдшером на здравпункте завода было почетно и престижно. Фельдшер был правой рукой цехового терапевта и ежедневно лично встречал и провожал приезжающих на смену. Он осуществлял непосредственную связь между работником и его цеховым терапевтом, оказывал первую помощь в экстренных случаях. Естественно, фельдшер тоже относился к числу допущенных. Я говорю «он», но в основном это были женщины. Женщины, которых все знали в лицо, на помощь которых рассчитывали, которых уважали и ценили работники атомного завода. Ведь они были на передовой и в случае атомной аварии оказывались в тех же условиях радиационного загрязнения, что и работники основных производств. Нельзя сказать, что государство как-то особенно ценило самоотверженную работу радиационных медиков. Работавшие в здравпунктах или вызванные экстренно на очередную чрезвычайную ситуацию, оказывающие первую помощь и вывозившие облученных медики – не получали надбавок ни за секретность, ни за вредность. Я говорю об этом с такой уверенностью не только потому, что изучила архивы. Я этим жила с рождения или даже до него. Моя мама проработала врачом-невропатологом заводской поликлиники, обслуживающим атомный завод «Маяк» почти 30 лет. Заработная плата мамы составляла примерно 180 рублей и никак не отличалась от заработной платы ее коллег, работавших с городским населением. Вся эта терминология «цеховой врач», «фельдшер», «медосмотр» в здравпункте сопровождала мое детство. Мама разрешала мне приходить к ней на работу, чтобы ее встречать. Я намеренно приходила раньше, чтобы похозяйничать у мамы на столе. Перебрать рецепты, поставить печати на них. Больше всего я обожала разглядывать карточки пациентов на столе у мамы. Я сравнивала наклейки и цифры на них, находила сходства и различия. Я раскладывала карточки по цветам наклеек и бесконечно пыталась выудить у мамы информацию о том, что все это значит. Мама отшучивалась, говорила, что это, чтобы врачам было весело работать. В общем, стойко хранила государственную тайну. Мое детство также ярко окрашено красками бесконечных разговоров мамы по телефону с ее лучшей студенческой подругой, заведующей местным моргом. Звонит телефон, я прислушиваюсь, мама снова жалуется тете Оле, что главный врач снова отправил ее на медосмотр на завод вместо отсутствующего специалиста. Хотя она уже отработала свой план, и ей это может быть вредно. А доплаты, конечно, никакой за это не будет. О том, что она не может принимать в смену в 4 раза больше народу, чем положено, и что все специалисты в поликлинике перегружены, а главный врач Колотинский ничего с этим не делает. О том, что ее снова вызвали ночью в клиническое отделение вытаскивать человека с инсультом, а у него не только, но и кое-что другое. «Ну ты понимаешь, Оль, я тебе сейчас не могу ничего сказать, у меня тут уши», — говорит мама таинственно. «Уши — это я». Девочка, которая хочет знать ответы на все вопросы, про которые в нашем городе мы про это не спрашиваем. К заводской поликлинике прилагался отдельный стационар для заводчан, клиническое отделение. Медики самоотверженно работали, заботясь об облученных людях, не имея, конечно, никакой особой защиты и сами подвергаясь облучению. Но что значит какое-то облучение по сравнению с грандиозностью роли и поставленной задачи? Тема не обсуждалась. Все знали, для кого и для чего работает комбинат. Все понимали, кем и для чего поставлена эта задача и кем она контролируется. В клиническом отделении не только лечили людей. Там собирали информацию для научных исследований о влиянии радиации на организм человека. Каждый анализ крови, мочи немедленно становился научным достоянием для чьей-то диссертации. Не заметить влияние радиации на организм человека в условиях, когда особенно первые годы люди работали без защиты, было невозможно. Атомное производство и его первые пациенты были богатейшим полем для научных исследований. Большинство первых врачей, приехавших для работы в полевых условиях и помощи людям, стали учеными и сделали себе прекрасную карьеру. Однако даже сейчас вы с трудом отыщете диссертации тех лет. Научные работы немедленно засекречивались, проводившие исследования специалисты давали подписку о неразглашении государственной тайны. И даже если результаты данных исследований публиковались в той или иной форме, то совершенно невозможно было установить место проведения такого масштабного эксперимента. С виду это была обыкновенная больница. Я ходила к маме на дежурство по выходным. Отличие состояло в более строгой системе пропусков. Двери запирались, и вахтерша должна была сначала найти мое имя в списках тем, кому разрешен вход, затем позвонить моей маме, чтобы она спустилась из своего кабинета, подтвердила мою личность, и только потом я могла зайти. Мама строго следила за тем, чтобы я никуда не отлучалась и сидела в ее кабинете. Мне же было чрезвычайно интересно понять, а чем эта заводская больница отличается от городской. Такие же точно коридоры, палаты и пациенты, думала я. Непонятно, зачем надо было их отделять. Что-то не сходилось и было неясно. Однако это было то же, о чем мы вопросов не задаем. Впрочем, мама объяснила мне, что в этой больнице мы лечим людей с завода, потому что им нужны более дорогие лекарства. Поскольку я была уже в курсе, как функционирует система блата и подпольного распределения элитных товаров и продуктов, я подумала, что работники завода по какой-то неизвестной причине являются блатными, то есть более ценными, чем мы, городские жители, и поэтому им выдают более дорогие лекарства. Это мне было как раз очень понятно. Городское население обслуживаться ходило к городским врачам в городской поликлинике. Никаких возражений такое разделение ни у кого не вызывало. Обслуживание в городской поликлинике проводилось на высшем уровне. Все специалисты, анализы, виды лечения были доступны всем желающим. Никаких очередей за талонами не было. Система функционировала идеально. Карточки жителей города были обыкновенными, никаких шифров и наклеек на них не было. К услугам горожан был полный набор в различных стационарах по классической схеме: кардиология, хирургия, пульмонология, кожные и венерические заболевания, гинекология и прочее. Все отделения располагались в современных для своей эпохи зданиях и были оборудованы по последнему слову техники. Тогда мне казалось, что эта картинка идеального медицинского обслуживания существует повсюду в СССР. Каково же было мое удивление, когда, приехав учиться на медсестру в маленький соседний город Кыштым, я обнаружила, что стационары медицинской части располагаются в бараках времен демидовской постройки, а туалет в некоторых отделениях находился на улице. Стала очевидна разница между подходом государства к жителям атомного и обычного города. Городское население не имело права пользоваться услугами специалистов заводской поликлиники. Заводчане обслуживались исключительно у себя. Однако в профильных стационарах городские и заводские пациенты смешивались. Широкий круг заболеваний, никак не связанных с основным производством, заводчане лечили в профильных отделениях. С инфекциями их клали в инфекционное отделение, с травмами – в травматологическое, аппендицит вырезали в хирургии. При этом их карты, содержащие специальные шифры, как правило, не запрашивались в основной стационар. При необходимости иметь специфическую консультацию, врач обыкновенного отделения спрашивал консультацию коллеги из заводской поликлиники или вызывал специалиста клиники, владеющего тайнами. Созданная в СССР эффективная система медицинского обслуживания закрытых городов атомных производств подчинялась специальному управлению Министерства здравоохранения. На незаводчан тоже распространялся принцип секретности. Поскольку они были секретными по умолчанию вместе с городом, то даже если их данные были не секретными внутри системы закрытых городов, для внешнего человека и они тоже должны были быть секретными. Финансирование системы осуществлялось по приоритетному признаку, и все в целом всем были довольны. Рядовые врачи, такие как моя мама, даже недовольные условиями труда, все-таки понимали, что по сравнению со всеми остальными врачами СССР, они живут и работают в намного более лучших условиях. Поэтому свое недовольство они предпочитали высказывать в исключительно в близком и доверительном кругу. Воспоминания о недостатках системы почти отсутствуют в книгах. Поколение, работавшее в СССР, уходит. В официальных мемуарах вы найдете исключительно про героическое, про подвиг медиков, лечивших тех, кто создал ядерный щит. С распадом системы в целом потерпели масштабное кораблекрушение и медицинские части ЗАТО. Сначала исчезла еда для больных, потом лекарства и медикаменты, потом стало не хватать младшего медицинского персонала, затем врачей. С приходом оптимизации в жизнь страны все стало совсем грустно и в ЗАТО. Тайны были раскрыты. Правда, большинство из тех, кто знал значение многоцветных наклеек, поумирали и унесли с собой эту тайну в могилы. Сегодняшние специалисты отрасли вряд ли смогут сказать вам, что значит та или иная наклейка на медицинской карте пациента из архива. Государство больше не отдавало приоритет атомному щиту, пришлось выживать и приспосабливаться к местным медицинским системам. Система разделения на городское и заводское население доказала свою эффективность и выжила. Сегодня системой в целом руководит Федеральное медико-биологическое агентство, которое подчиняется напрямую правительству РФ. Со своей специфической атомной стороны ФМБА неплохо справляется со своей функцией. Мы можем сказать, что система обслуживания работников атомных заводов и институтов работает. Не так эффективно, как это было в СССР, но все-таки она справляется. Не уменьшается количество научных исследований, которые проводят клинические отделения и научные институты, изучающие здоровье работников атомных производств и их потомков. Правда, нельзя сказать, чтобы эти научные данные имели хоть какое-то влияние на положение работников, но, возможно, это вопрос будущего. Все население ЗАТО по-прежнему разделено на две категории – заводчан и горожан. Первые ходят в свою поликлинику, а вторые – в свою. Правда, есть и некоторые неприятные для заводчан изменения, вернее, для заводских пенсионеров. В советской системе они обслуживались в заводской поликлинике пожизненно. Такое почетное обслуживание было из разряда вознаграждений системы. Ты работал для страны, а теперь страна, даже если ты для нее больше не работаешь, тебя благодарит. Каждый атомный работник знал, что даже когда он выйдет на пенсию, государство будет помнить его заслуги и предоставлять ему тех врачей, которые понимают, что накопленная в организме радиация порождает совсем иное течение обычных болезней. Так было в СССР, потому что в нем закрытые города были в приоритете, и никто не считал на них деньги. Что хотите, то берите. В новой России, где пенсионеры жили внутри другого государства Росатом, атомных пенсионеров уже не могли оставлять на обслуживание в заводской поликлинике и не могли класть на обследование в клиническое отделение. Ответ элементарный. Денег на них не хватало. Карточки заводчан на следующий день после выхода на пенсию переправлялись в городскую поликлинику, и с этого момента они превращались в рядовых горожан. Это очень сильно обидело заводских пенсионеров, и эта обида сохраняется до сих пор. Предыдущая система, базирующаяся на приоритетном финансировании государством, увы, не могла сохраниться в Новой России, там, где государство считало деньги и базировалось на иных экономических принципах. Во-первых, когда отделили мух от котлет, то есть Росатом от всех иных министерств, внезапно оказалось, что забота о здоровье входит в программы Росатома исключительно в виде заботы о психологическом состоянии работников. Проведение конкурсов песен и театральных фестивалей – вот основная задача. Заботу о более земных вещах, таких как физическое здоровье, Росатом радостно передал тем, кому, как он считал, об этом заботиться сподручнее, то есть Министерству здравоохранения. Все благополучно вздохнули. Отныне медицина закрытых городов существовала за счет федерального бюджета, и Росатом мог спать спокойно. Ни одной копейки от прибыли корпорации не уйдет на нецелевое использование. Иногда состарившихся атомщиков все же приглашают на профилактическую госпитализацию в привычный и ставший родным стационар. Радости стариков нет предела. Про них помнят, их там любят, лечат, ухаживают. Все как в старые добрые времена. Память же эта весьма прагматична. Научному институту, для которого заводской стационар является лабораторией по изучению, нужны данные об их состоянии здоровья и анализы. Зря, что ли, вся команда изучала их предыдущие 30 лет, пока человек работал с атомом. Последний раз они еще станут объектом исследования после своей смерти. Специалисты морга возьмут из их органов и тканей посмертную аутопсию и поместят ее на вечное хранение. Так они останутся в аналах атомной истории тонким срезом на лабораторном стекле с номером. К этому все давно привыкли и не обращают никакого внимания. Родственников умершего даже не ставят в известность. В ЗАТО это нормально. Последние примерно 15 лет муниципалитеты ЗАТО безуспешно кричат «СОС государству». Система медицинского обслуживания находится на последнем издыхании. Заработные платы медиков мизерные, их не спасает даже надбавка за закрытость. Очередь за талоном государственному стоматологу нужно занимать в 5 утра. Узкие специалисты, такие как кардиолог и эндокринолог, отсутствуют. Молодые выпускники вузов больше не понимают, а зачем им ехать в ЗАТО. Мэры закрытых городов, ранее редко замечаемые в деятельности по защите чьих-то прав, безуспешно обивают пороги министерств и ведомств, пишут 1001-ю петицию, население ропщет на местных сайтах. «Дайте денег на медицину в ЗАТО! Хотя бы не забирайте то последнее, что есть! Мы же тут для всей страны стараемся! Мы же деньги зарабатываем и статус ядерной державы куем! Вы же к нам придете, если опять понадобится новое оружие!» Увы, крики эти остаются без ответа. У ФМБА и министерства своих денег нет. А государственные органы, их распределяющие, находятся в искреннем непонимании того, по какой причине закрытые города должны иметь приоритет в финансировании медицины. Чем они лучше остальных? Традиционно безмолвное население голосует ногами. Все чаще люди уезжают за консультацией, даже дорогой и платной, в соседние города и областные центры. Все чаще получают отказ в госпитализации, не могут вовремя обнаружить онкологию и вынуждены надеяться только на себя. Некоторые города зато в лидерах по поздней диагностике онкологии на последней, уже неоперабельной стадии. В каком-то смысле это очень даже удобно атомным начальникам и статистики. Нет врачей в ЗАТО – нет консультаций. Нет консультаций – нет больных. Нет больных – нет болезней. Нет болезней – хорошая статистика заболеваемости в ЗАТО. Все больные будут числиться с их болячками там, куда они обратятся. И напоследок обратимся к цифрам. В 2020 году в одном из ЗАТО на учете состояло 3000 онкологических больных. При этом на них приходился всего один врач-онколог. Рекомендации в этом разделе довольно грустные. Не нужно надеяться на систему медицинского обслуживания в ЗАТО. Конечно, если у вас начнутся роды или случится аппендицит, вам окажут экстренную, очень качественную медицинскую помощь. В некоторых зато есть чем и кем гордиться в той или иной отрасли медицинского обслуживания даже сейчас. Но если вы страдаете каким-то хроническим заболеванием, если вам или вашему ребенку нужно постоянное медицинское обслуживание и наблюдение, то прежде чем ехать в зато, все тщательно изучите и проверьте. Не поленитесь позвонить в местную медицинскую часть секретарю главного врача, все телефоны доступны, и поинтересоваться ситуацией с кадрами. Скажите, что вы молодой врач и ищете работу, тогда они точно скажут вам всю правду. Почитайте местные сайты, на которых жители пишут о реальном положении вещей. Увы, мэрам зато приходится делать хорошую мину при плохой игре. Даже тратя столько героических усилий на борьбу за улучшение медицины в зато, они не признаются вам в этом открыто. Здесь по-прежнему не принято выносить ссор из избы. Если вы житель ЗАТО и вам пришлось столкнуться с неповоротливостью системы, если вы не можете взять талон, получить лекарство, не стесняйтесь заявить о себе как о человеке, который не намерен довольствоваться такой ситуацией. На территории ЗАТО действует федеральный закон Российской Федерации об основах здравоохранения. Пользуйтесь им. Сразу идите и пишите жалобу прокурору, требуйте в письменном виде то, на чем настаиваете. Уверяю вас, прокуратура тщательно следит за охраной здоровья граждан. Однако, чтобы вмешаться, ей нужны жалобы. Помогите им, пишите жалобы, и у вас получится получить квалифицированную медицинскую помощь даже в ЗАТО. В следующий раз в поликлинике вас уже будут знать в лицо и не захотят отказывать. Ведь они точно знают, что 9 из 10 человек в ЗАТО, получив отказ, молчаливо отойдут в сторону и поедут за услугой в другой город. Будьте тем одним, кто сможет получить помощь в самом ЗАТО. Если же вы тот, кто хочет решить проблему в целом и наладить медицинское обслуживание в ЗАТО, пишите петиции в министерство. Будете писать регулярно и часто, система не сразу, но начнет меняться. Дерзайте, и у вас все получится. Если же вы тот самый пенсионер, которого приглашают для госпитализации в клиническое отделение, или вы родственник, имеющий такого пенсионера, помните, что вы науке и этому отделению ничего не должны. А вот они вам должны. Участвовать в исследованиях – это нормально, как-то же наука должна развиваться. Однако, предоставляя им свое тело, вы имеете право знать ответы на ваши вопросы. А именно, результаты всех ваших обследований, а также информацию о том, для каких именно исследований ваши анализы используются, в каких лабораториях будут храниться. Эта информация по вашему запросу должна быть выдана вам в письменном виде и храниться в семье. Она, учитывая характер производства, на котором вы работали, увы, может пригодиться членам вашей семьи в будущем, даже когда вас уже не будет. Позаботьтесь об этом заранее, облегчите им задачу. История показывает, что потомки тех, кто этого не сделал, сильно мучаются при поиске концов, когда сталкиваются с каким-то заболеванием, которое, по идее, не должно было возникнуть. Если вы им оставите документ, чему вы подверглись, вы, возможно, спасете им жизнь. Не упустите этой возможности, требуйте анализы и результаты исследований, в которых участвуете. На этом, пожалуй, о медицине взато все. Будем все вместе держать кулачки о том, чтобы она улучшилась. Все-таки люди не с кастрюлями работают. Преступность. Совершенно непонятно, откуда пошел миф о том, что в закрытых городах нет преступности или что ее уровень несравненно ниже, чем то, что существует на открытых территориях. Может быть, эта история началась с того самого первого выселения заключенных из лагерей на стройках «Зато» в лагеря Дальнего Востока. Руководители атомного проекта считали, что если взять сливки общества в виде лучших выпускников, изолировать их от всего остального мира, удалить антисоветские элементы в виде всяких преступников, не понимающих все прелести социалистического строя, хорошо его снабжать и кормить, внушить ему чувство особой значимости, то получится создать какое-то идеальное население, которое будет шагать широкими шагами к светлому будущему и продуцировать только атомы, светлые мысли и прекрасные поступки. Эксперимент, скажем честно, провалился. Или, вернее сказать, он опроверг выдвинутую гипотезу ровно в противоположном направлении. Голубая кровь и чистые анкеты не оправдали возложенных на них надежд, и по неизвестной причине популяция избранных произвела на свет потомство, обладающее среднестатистическими характеристиками общественного строя, в котором она существовала. По неизвестной причине дети закрытого города не становились поголовно хорошими мальчиками и девочками, отличниками, спортсменами, продолжателями славных атомных традиций, как от них ждали взрослые. Они хулиганили, курили, пили и даже, о ужас, совершали преступления. Воровали, дрались и даже убивали. Через пару десятилетий стало понятно, что идея селекционирования на уровне отдельно взятого города не работает. Антисоциалистические элементы, тунеядцы, алкоголики, спекулянты продолжали упорно вырастать из отборного семени. Вот, казалось бы, чего им не хватало для счастья? Лучшие детские сады, школы, кружки, секции, родители, почетные атомщики с хорошей зарплатой. Ешь, что хочешь, в каждой семье автомобиль, каждый год на юг. А нет. Сворачивали упорно некоторые на кривую дорожку, портили запреткам идеальную статистику и расшатывали местные нравы. Допустить такую ситуацию было никак нельзя. Бороться с этим во времена Советского Союза решили радикально. Те, кто совершил преступление и был осужден судом, а также те, кого отправляли в ЛТП, обратно в закрытый город больше не впускались. При этом они, как и все мы, обязаны были хранить тайну, то есть молчать о том, откуда они. Об этом их просили и даже умоляли родственники, оставшиеся в Зато, ибо их репутация на уровне города и контролирующих органов и так уже была подмочена. Такой родственничек, паршивая овца, стоил карьеры и неприятностей. Никого не интересовало, что с ним будет после. Что у отсидевших из Зато больше нигде не было ни жилья, ни семьи, где бы то ни было. Чистому и светлому обществу Зато не нужны были эти отбросы. В запрете возвращаться был элемент назидания будущим поколениям. Хочешь быть допущенным к священной тайне и кормушке с ней связанной, веди себя прилично, так как положено представителю голубой атомной крови. О том, что становилось с изгоями Зато в советские времена после освобождения, история умалчивает. Они просто исчезали, растворяясь в огромной России. Продолжение же этой истории случилось через несколько лет, когда мы жили уже при новых законах. Об этом чуть позже. Всем известны факторы, которые ведут к увеличению преступности. В первую очередь это алкоголь и опьянение. С этим в Зато всегда и все было хорошо. В смысле, с алкоголем. Во-первых, алкоголь использовался в качестве согревающего средства теми, кому приходилось проживать в холодных, плохо протопленных бараках. Во-вторых, алкоголь использовался для храбрости, как на фронте, ибо условия введения в действие первых реакторов были боевыми. В-третьих, и к этому атомщики сами приложили свою руку, алкоголь использовали для выведения радиации из организма. Об этом обязательно нужно упомянуть, ибо эта псевдотеория привела к многочисленным трагедиям, связанным с алкоголизмом, и повлияла на развитие Зато как структурный элемент. В 40-е и 50-е годы некие ученые предложили устроителям атомного щита некую теорию, согласно которой для того, чтобы вывести из организма радиоактивные элементы, необходимо было употреблять крепкий алкоголь. Считалось, что молекулы этилового спирта связываются с молекулами радиоактивных веществ и тем самым способствуют их быстрому выведению из организма. Теория, помноженная на менталитет народа, быстро пустила свои корни. В цехах первых предприятий были установлены бочки со спиртом, которым на железной цепочке, чтобы не украли, если черную икру не во что будет класть, была прикреплена железная кружка. Каждый желающий после смены мог подойти, зачерпнуть и совершенно бесплатно выпить столько, сколько он считал нужным для выведения радиации из организма. Нововведение прижилось и понравилось. Народ начал спиваться. Через какое-то время было доказано, что теория выведения радионуклидов подобным образом оказалась несостоятельной. Но привычка выпивать и расслабляться после работы подобным образом осталась. До сих пор, приглашая друг друга выпить, жители закрытых городов и особенно работники предприятий используют в обиходе такое выражение «пойдем выводить радиацию». Увы, традиция привела к росту алкоголизации населения, а значит, увеличению преступности. В моем детстве мы жили возле Дома культуры. Одно из окон нашей квартиры на четвертом этаже выходило ровно на огромную площадь перед ней и давало прекрасный обзор местности. Сюда приходили автобусы завода. Каждое утро на площади собиралась толпа ожидающих. Автобус подходил, они быстро размещались, и автобус увозил их на смену. Обратная картина наблюдалась вечером. Подъезжающие по очереди автобусы выпускали из своего чрева людей, значительная часть из которых брела в одном направлении. Направление это было мне хорошо известно. Пивная в здании 6-й столовой, вот была их цель. Мой отец, увы, был одним из тех, кто после смены не шел домой, а любил выводить радиацию в компании своих товарищей по работе. Состояние, в котором люди выходили из пивной, было удручающим. Большинство напивалось до такого состояния, что они не могли даже стоять на ногах. Моя мама говорила про них. «О, 2 часа уже сидят, пьют. Скоро поползут на карачках домой». На карачках, значит, на четвереньках, то есть будут совершенно пьяные. Мне было интересно наблюдать за этими людьми по своим личным, эгоистическим и идеологическим соображениям. Дело в том, что всех этих людей из пивной я знала не только как друзей моего отца, но и как шефов моей школы и, главное, как коммунистов. В школе нам постоянно твердили, что пионеры, а я, как и все дети эпохи, была пионеркой, это смена коммунистов. Я разглядывала коммунистов на карачках совершенно практичным любопытством. Мне, отличнице закрытого города, было интересно, как я могу стать сменой этих людей, и главное, а зачем мне ею быть? И, может быть, думала я тогда, мне не стоит становиться этой сменой коммунистов, а заняться чем-то другим? В ту пору мне было примерно 8-9 лет. Прибавьте к привычке выводить радиацию большие зарплаты, и вы получите идеальные условия и для развития алкоголизма, и для повышения уровня преступности. Богатые родители имеют деньги, чтобы давать их своим детям. Они их и дают, часто заменяя внимание деньгами. А дальше исторически все происходило банально, как и везде. С приходом в страну наркотиков, игорных заведений и прочих привлекательных для слабых личностей мест, все, что связано с вышеперечисленным, достигло здесь невиданных масштабов, превысив отрицательные показатели своих открытых собратьев. Наркомания в середине 1990-х годов и начале 2000-х годов стала бичом для молодежи в ЗАТО. Их до сих пор отличает довольно высокий средний уровень доходов, а значит, у тех, кто занимается преступным бизнесом, всегда есть повышенный интерес именно к такой богатой группе населения, и зато в этом смысле приходится быть начеку. Если даже как невооруженные научным знанием обычные люди мы взглянем на страницы местных администраций, то мы увидим, что в каждом уважающем себя ЗАТО имеется дежурный набор программ и комиссий. Очевидно, что там, где нет преступности, не создаются одновременно программы и профилактика правонарушений, и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и профилактика употребления наркотических веществ и их незаконного оборота с рабочей группой по контролю за их выполнением. В каждом закрытом городе есть также координационный совет по противодействию коррупции. Утверждены городская программа противодействия коррупции и антитеррористическая комиссия. В завершении этого раздела взглянем коротко на статистику совершения преступлений в ЗАТО. Увы, объединенного источника этой информации не существует, поэтому будем довольствоваться публикациями на местных ресурсах. Не для того, чтобы кого-то обличить или напугать вас, мой уважаемый слушатель, а для того, чтобы узнать, какие именно преступления чаще всего совершаются в закрытом городе. Наибольшую часть преступлений в ЗАТО составляют имущественные преступления. На втором – умышленные преступления имущественного характера, в их числе, кстати, огромное количество экономических преступлений. Далее идут грабежи и преступления против личности, умышленное повреждение здоровья. Последние 2 десятилетия, как и везде по стране, возрастает количество преступлений, связанных с употреблением наркотиков. На этом, пожалуй, остановимся, потому что все и так уже, мой уважаемый слушатель, вам ясно. И по этой криминогенной части жизни сообщества ЗАТО, увы, равны всем остальным. Просто люди такие же, как все, не хуже, но и не лучше.